Сейчас это место называется Радха Канта Матха. Есть несколько отделений Радха Канта Матха. Есть одно отделение во Вриндаване, в других местах. И они поют вот эту вот мантру, которую вы слышали. Все Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Хари Кришна, Хари Рам, Шри Радха Вриндаване. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что эта мантра сойдет. Куда ни шло. Он не был против нее. Потому что в этой мантре как бы эти два настроения, Рады Говинды и Кришны Чайтани, разделены друг с другом. Они не находятся вместе, как в другой мантре. Вот. Но здесь Вакрешвара Пандит установил эти удивительные божества Радхарани, Лалита Сакхи и посередине Радха Канта, Кришна. И здесь же он поклонялся им. Вакрешвара Пандит, у него был ученик, этого ученика звали Гопал Гуру Госвами. Гопал Гуру Госвами, многие, наверное, знают эту историю. Он с самого детства, когда он еще был маленьким мальчиком, он стал учеником Вакрешвара Пандита. Так или иначе, он был отдан ему в ученичество. В Индии есть такая система, что люди из благочестивых семей обещают отдать своего сына духовной миссии. И когда мальчику исполняется там 5-7 лет, в зависимости от степени их привязанности, они приводят мальчика, отдают ему и говорят: «Служи Богу, мой сын». Точно так же родители Гопал Гуру Госвами привели его к Вакрешвара Пандиту, и с тех пор Вакрешвара Пандит стал для него отцом, матерью и всем чем угодно. И Господь Чайтанья очень любил этого маленького мальчика Гопала, который служил Вакрешвара Пандиту и жил рядом. И Господь Чайтанья часто брал его к себе на колени, часто шутил. Однажды этот маленький Гопал был очень серьезный. Маленький, крохотный такой карапуз, но очень серьезный. Он повторял очень много кругов мантры и очень серьезно относился ко всему. Однажды он увидел, что Господь Чайтанья, когда Господь Чайтанья ходил в туалет, он зажимал свой язык между зубов, потому что язык его автоматически все время повторял мантры. Чтобы в этот момент, когда он осквернен, язык не повторял мантру, он зажимал его специально между зубов. И этот маленький Гопал заметил это. После этого он со сложенными руками подошел к Господу Чайтанье, очень серьезно у него спросил. Он сказал: «Ты Верховный Господь, ты можешь делать все, что хочешь, тебе все с рук сойдет. Но неужели ты не думаешь о том, что мы, обычные падшие живые существа, дживы, которые находятся здесь, мы смотрим на тебя, мы будем брать с тебя пример. И мы что, по-твоему, мы тоже должны зажимать свой язык в этот момент и перестать повторять мантру? А вдруг я тело покину в этот момент? И что со мной тогда будет? Во что я превращусь тогда? Непонятно во что. Так что он сказал: ты, пожалуйста, не подавай дурного примера всем остальным. Тогда Господь Чайтанья сказал: ты мой гуру. Ты меня научил жизни. И с тех пор этого мальчика стали звать Гопал Гуру. Он стал Госвами, стал ухаживать после ухода Господа Чайтаньи, после ухода Вакрешвары Пандита. Он стал ухаживать здесь за божествами. И потом пришло время, и он тоже оставил свое тело, и он оставил здесь своего ученика Дьянчанда Госвами. Его самого отнесли туда, в Сварадвар, положили его тело в самадху, А Дьянчан Госвами остался здесь ухаживать за Радха Кантой. Причем Гопал Гуру Госвами учили ухаживать за божествами сам Рагхунат Дас Госвами, который был экспертом, Джагадананда Пандит. Они учили его ухаживать за божествами. Поэтому Шри Шри Радха Радха Канта считается, что если за божествами хорошо ухаживают, то они становятся очень полными. Видите, что Шри Шри Радха Радха Канта, он с тех пор еще наполнен этой любовью Гопал Гуру Госвами. Но беда в том, что вскоре после того, как Гопал Гуру Госвами ушел, пришли воины, пришли полиция, и они сказали: ты тут находишься незаконно, убирайся отсюда. Никакого завещания не осталось, твой гуру не оставил никакого завещания, поэтому этот храм переходит государству, мы его конфискуем, экспроприируем и сами будем ухаживать за это. И этот Дьянчан Госвами несчастный, гуру его ушел, мало того, что гуру ушел, у него божества отобрали, он остался без гуру, остался без служения, остался без всего. И он не знал, что делать, он отправился на берег океана и думал, утопиться что ли, или что мне теперь делать. Но в это время преданная группа паломников из Пури вернулась из Вриндавана. Они прибежали сразу же к Дьянчану Госвами и сказали, ты знаешь, кого мы там видели в Вриндаване? Мы пришли к вам Шивату, и там под деревом, рядом с вам Шиватом, мы увидели Гопал-гуру Госвами. Он только что тут ушел, оставил тело, и он там сидит во Вриндаване. Мы с ним говорили, он там, как ни в чем не бывало, живой, здоровый. Гопал-гуру Госвами сказал, Дьянчан Госвами сказал, не может быть этого. Я сам провожал его в последний путь, я сам клал его тело в самадхи. Как это может быть? Хочешь верь, хочешь не верь, но он там сидит. И тогда Дьянчан Госвами отправился туда, во Вриндаван. Он пришел к вам Шивату, он нашел то дерево, и он увидел под ним, сидит Гопал-гуру Госвами, как ни в чем не бывало, и повторяет «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе Харе». Тогда Дьянчан Госвами сказал, ты что тут делаешь? Тут у меня такие неприятности, от меня отобрали божества, и ты вообще ушел, ты меня оставил. Пойдем обратно в Нилачалу. Он говорит, какой Нилачалу? Постой, подожди, я уже во Вриндаване, какая мне Нилачала? Я уже вернулся в духовный мир, я тут сижу, никому не мешаю, ни в какую Нилачалу я больше не пойду. Я оттуда уже ушел, я сюда пришел. Он говорит, ну тогда помоги мне как-нибудь. И тогда Гопал-гуру Госвами сказал, я помогу тебе, но ты должен выполнить одно мое условие. Возвращайся сюда в Нилачалу, отправляйся в Сидхавакулу. И в Сидхавакуле попроси кусок этого Сидхавакулы. Из Сидхавакулы, из куска Сидхавакулы сделай мое изображение. Сделай мое мурти. И когда ты сделаешь это мурти из Сидхавакулы, я войду в это мурти, и я решу все твои проблемы. Я буду жить в этом мурти. И сейчас вот это самое мурти Сидхавакулы. Дьянчан Госвами вернулся сюда и сделал мурти Сидхавакулы Гопал-гуру Госвами. Здесь вот перед алтарем можно видеть это мурти Гопал-гуру Госвами. И когда он вынес, он собрал народ, он собрал, позвал царя сюда, когда только это мурти было сделано. И когда все собрались, это мурти стало говорить. Мой преемник Дьянчан Госвами, я оставляю ему этот Радха Канта Мат, все остальные отсюда убирайтесь. Мы тут хозяева. Харибо! Таким образом, значит, справедливость была восстановлена. И до сих пор один раз в память о том событии, один раз в году, один день в году они выносят сюда эту мурти. Эту мурти говорят, иногда разговаривают. Я не знаю, я не слышал сам, но по крайней мере такое было. Так что вот тут вот Сиси Рада, Радха Кант, Лалита Деви, Нитай Гора Чандра, Сиси Гопал-гуру Госвами, и все эти великие святые, они были здесь, они ухаживали здесь, они поклонялись здесь Кришне. Поэтому давайте еще раз посмотрим на них, получим их милостивый даршан и отправимся дальше.